Мне псовую охоту порисовать охота. И вот охота псовая почти что нарисована. Развиваются флажки, заливаются рожки. Дорисуем уши гончим, и на том рисунок кончим. Прости меня, я скатерть облила, и твои тюльпаны упали со стола. И разбилась вазочка, и лужа на полу. Если хочешь, мамочка, в углу я постою. Но больше промчаться хотелось бы мне по чистому полю на быстром коне. Я вчера смотрела пьесу. Рассказать про что она? Про прекрасную принцессу и про злого колдуна. Я в шестом ряду сидела и во все глаза глядела, а принцесса и не знала, что беда грозила ей. Я из зала закричала: он недобрый, он злодей. Я ее предупредила, вот она и победила. Thank you. весело от души. Колосья в поле хороши, из зерна наверняка выйдет добрая мука. Будут булочки и пышки, будут сыты ребятишки. Повсюду сую свой нос. Ну, разве я виноват, что нос у меня немножко длинный и немножко любопытный? А ведь без носа-то нельзя. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. По носам узнать за знайку нам легко. Задирает нос за знайка высоко. Очень просто, любопытных узнают. Любопытные повсюду нос суют. У всех людей, у всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придуманы, друзья. неряху мы узнаем без труда. Грязный нос неряху выдаст нам всегда. Плаксу видно, даже если нету слез, обязательно у плаксы красный нос. У всех людей и всех зверей имеются носы. Носы важны, носы нужны не только для красы. И не вздохнуть, и не чихнуть без носа нам нельзя. Скажу вам я, носы не зря придумали, друзья. Вот и все. А если вам мало, можете слушать все сначала. Привет! Ваш Буратино!